Я разлил водку, и мы выпили. И тут же по второй. Я посмотрел на себя со стороны. Ничтожество. А в девчонках что-то было. Во-первых, бесцеремонность. Они прямодушны и бесхитростны, современны. Во-вторых, и внешне такие вострушечки. У Тамары маленькие острые зубки, маленькие острые глазки, тонкие губы, характер. А Люся вообще прелесть. Раскраснелась, хохочет, уплетает за обе щеки. Мы выпили еще. Музыка гремела замечательно. «Ах, будь что будет!» «Пошли танцевать», — распорядилась Тамара. И мы затоптались перед оркестром. Танцевала она очень обстоятельно, сосредоточенно, по-деловому, словно выбирала блюдо в меню. Я попробовал прижаться к ней, но она сказала: «Не взнуздал, а поехал!» В то же время, когда один из танцующих кивнул ей, она широко и игриво ему заулыбалась. «Это придало мне смелости. Завтра увидимся?» — спросил я воркующим шепотом. «Только без Люси, ладно?» Она вскинула на меня свои маленькие ледяные глазки и сказала: «Не взнуздал, а поехал?» «Ничего себе!» — подумал я. Мы вернулись в свою кабинку, но тут начался новый танец. «Теперь с Люсей!» — приказала Тамара. Танцующих прибавилось. Люся сама прижалась ко мне. Я затанцевал лихо, всех расталкивая. «И этих толкни!» — просила она. И я толкал. Мы славно натолкались. Она была так же далека от совершенства, как и ее подруга, но в ней было что-то человеческое. И потому я спросил воркующим шепотом: «Люся, а хорошо бы завтра встретиться, а?» «Не шутишь?» — засмеялась она. «Только без Тамары. Ладно? А ты не шутишь?» Потом я снова танцевал с Тамарой, потом с Люсей, еще с Тамарой, и опять с Люсей. «Ну как, договоримся на завтра?» — спросил я Люсю. «Не взнуздал, а поехал?» Мы воротились в кабину. Тамара обстоятельно доедала киевскую котлету. «А икру-то не заказал», — сказала она. «Пожалел?» Тут я увидел в центре стола на тарелке громадную порцию икры. Люся расхохоталась. «Вот так-то», — сказала Тамара и потянулась ложкой к икре. Вдалеке маячил официант. Я подошел к нему и покаялся. «Сейчас милицию позову», — сказал он спокойно. «Акт составим». Я предложил ему часы и задаток, но он был неумолим. «Послушай», — сказал я, — «у меня новое пальто заграничное. Ты его возьми пока, а завтра я его у тебя выкуплю. Пожалуйста». Мы прошли в гардероб. Пальто было вишневого цвета с зеленым отливом. Оно ему понравилось. Я нахлобучил шляпу и направился к выходу. «Девочек-то своих позабыл», — сказал он по-свойски. «Они не мои», — сказал. «Динамо крутанули», — посочувствовал он. «Нет», — сказал я. «Я сам этого хотел». На улице было холодно. Шел первый снег. Июнь 1978 года.